Редакционная комиссия была открыта в Петербурге 4 марта 1859 года. Знаменитое это учреждение было создано для рассмотрения проектов, поступавших из губернских дворянских комитетов, и составления окончательного проекта. Председателем комиссии государь назначил верного генерала Ростовцева. Как-то вдруг оказалось, что не главный комитет по крестьянскому делу, традиционно состоящий при комитете министров, является основным звеном в предстоящем освобождении, а именно эта комиссия, подчинявшаяся лично государю. Ненависть высших кругов чиновничества и аристократии к выскочке Ростовцеву достигла пика. Прямо его не осуждали, но горячо одобряли поступок Алексея Ираклевича Левшина, подавшего в отставку с поста товарища министра внутренних дел. Мгновенно сделались известны слова Левшина, что он считает безумием одновременное и повсеместное освобождение крестьян. За похвалами Левшину крепостническая партия забыла о вакантном месте товарища министра. Ланской твердо заявил Александру Николаевичу, что видит на этом посту Николая Милютина, сделавшего много больше других для приближения крестьянского освобождения. Царь молчал. Ланской еще дважды просил за Милютина. — А каков он, этот Милютин? — спросил Александр у Ростовцева. — Мнения на его счет очень разноречивы и преимущественно дурны. Некоторые его считают человеком весьма даровитым, но большинство признает самым вредным человеком России. Ростовцев не колебался. Он думал не о чинах, не об орденах, а не впервые в жизни об исполнении долга, о честном служении царю и отечеству. Впрочем, и иное чувство могло утвердить его в определенном направлении мысли. Любовь к покойному младшему сыну, который перед смертью летом 1858 года жарко просил его загладить в памяти потомства свой поступок в декабре 1825 года, и во что бы то ни стало добиться освобождения помещичьих крестьян. Ростовцев обещал, и, к удивлению, сановного Петербурга вдруг стал рьяным эмансипатором. «Государь, — сказал Ростовцев, — вредными людьми у нас вообще принято считать всех либералов. А Николай Александрович точно человек либеральный и вполне современный при наступающем на очередь деле, весьма способный». Александр промолчал, и разговор оборвался. Во время доклада Ланского царь вновь заговорил о Милютине. «Говорят, он ненавидит дворян и мечтает о Конституции. Оба обвинения слишком противоречат друг другу, Ваше Величество», — отвечал Ланской. «Идеи и взгляды Милютина вполне правительственные. Возможно, он не обожает дворянство, но речь в такой момент идет о народе». Думаю, много из грехов графа Ланского простилось ему в те дни. «Хорошо», — милостиво улыбнулся Александр. «Ступайте, Сергей Степанович, я подумаю». Царю на данном этапе требовался энергичный и решительный исполнитель его воли, человек, способный организовать либеральную бюрократию и дворянство и провести через рифы и мели дело освобождения. Спустя неделю Милютин был утвержден временно исполняющим обязанности товарища министра. Партия крепостников была раздосадована. На представлении по случаю назначения император был холоден, и первое, что сказал, выговор за отсутствие Милютина у заутренней сегодня во Дворцовой церкви. Однако после, со свойственной ему любезностью, Александр Николаевич обаятельно улыбнулся. «Назначение дает вам возможность показать себя и поправить свою репутацию красного и революционера. Я готов служить вам и России, насколько хватит сил, во всякой должности», — с жаром отвечал Милютин. «Единственно, прошу судить меня не по слухам, а по делам. Что же касается моего революционерства, об этом позволительно было мечтать в молодости. Я успел посидеть в борьбе с произволом и неразвитостью высших слоев нашего общества, которые бы При конституционном правлении создал бы у нас деспотизм олигархии, чего я для своего отечества вовсе не желаю. Ныне, когда правительство либеральнее самого общества и вводит в свою программу освобождение крестьян, то есть именно ту мысль, которая составляет предмет лучших надежд и упований тех, кого клеймили названием красных и революционеров, ныне не только исчезает всякий оппозиционный дух, а, напротив, все силы и старания могут совершенно и искренне быть устремлены к достижению столь великих и прекрасных целей. Я сочту себя счастливым посвятить им всю свою жизнь.